Глава вторая. Вам же объясняют, подавать заявление о пропаже человека можно только по истечении 3 суток. По истечении. Сегодня, по вашим словам, идут как раз 3 сутки со дня исчезновения. Следовательно, заявление мы можем принять только завтра. Дежурное отделение полиции, сержант по имени Саша, тот самый, что привел когда-то Олега на его первый допрос к старшему лейтенанту Ломову, был подчеркнуто официален. Ничем не показывал, что знаком с Олегом. Более того, почему-то не смотрел парню в глаза. «На полицию возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, пропавших без вести», процитировал Тригрей закон о полиции. Статья 12, пункт 12. Ни о каких ограничениях по времени в данном случае упоминаний нет. А пункт 1 той же статьи того же закона гласит, сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных нарушениях и происшествиях. Вы нарушаете закон, господин полицейский. Начинать поиски пропавших в самый день пропажи нецелесообразно, словно с листа читал дежурный Саша. Существует соответствующая внутренняя инструкция. Как правило, абсолютное большинство пропавших без вести возвращаются домой на 2-3 сутки. Внутренняя инструкция имеет силу для вас, господин полицейский, но не для граждан, к вам обращающихся, — возразил Олег. Я требую принятия заявления. Вы родственник лица пропавшего без вести? Вы знаете, что нет. В таком случае ни сегодня, ни завтра помочь вам не смогу. Закон о полиции не регламентирует список лиц, могущих подавать заявление о поиске пропавших без вести. Так, в любом случае вы обязаны предоставить паспорт. «Извольте», — проговорил Олег, кладя на стойку окошко дежурного новенький паспорт. «Не ваш, пропавшего. Паспорт либо свидетельство о рождении, либо военный билет, либо копии данных документов, а также медицинскую карту или выписки из нее о наличии хронических заболеваний, рентгеновские снимки и последнюю фотографию». 2 или 3 часа, — сказал Олег, — «и эти документы будут у вас». Он отпрянул от окошка, чтобы немедленно двинуться в путь, но дежурный вдруг остановил его, сбившись с официального тона на почти что обычный. «Погоди, слышь, ну как тебя? Тригрей?» Сержант вышел из-за застекленной стойки, прихватив с собой автомат. «Пойдем-ка покурим», — позвал он. «Поговорим, так сказать, по душам». Несмотря на то, что разговор дежурный определил как доверительный, голос его ничего хорошего не предвещал. «Давай-ка, давай-ка», — понукал он, придерживая висящий через плечо автомат, направленный вроде как случайно дулом коллегу. «На выход, на выход». Они вышли на крыльцо. Сержант огляделся. «На 2 шага от меня отшагни», — сквозь зубы скомандовал он. «И слушай сюда». Дежурный не собирался закуривать. Смотрел он из-под лобья, но не в лицо Олегу, а куда-то под ноги ему. И голос полицейского вдруг зазвучал приглушенно, сдавленно, как из-под тяжелого камня. «Ты чего сюда таскаешься?» «Чего таскаешься?» — спрашиваю. «Медом тебе тут намазано. 3 уже парней наших сгубил, паскуда. Мало тебе?» «Не вполне понимаю вас, господин полицейский», — сказал Тригрей. Лицо его выражало искренний интерес. Понять, что же имеет в виду сержант. «Не понимаешь. Такие, как ты, всегда нормальных людей под монастырь подводят. Здоровый ты, сильный, драться обучен. И еще кое-каким штучкам. За справедливость бьешься, да? Только получается так, что ты в борьбе за эту свою справедливость выживешь, да еще и выслужишь себе что-нибудь. А другие, которых ты за собой тянешь, которые не такие сильные, как ты, подохнут. Скажешь не так, а?» Голос полицейского завибрировал искренней, рвущейся изнутри злостью. Олег слушал дежурного, и лицо парня темнело на глазах. Будто таяло, становилось тоньше. И в конце каждой фразы, произнесенной сержантом, Тригрей чуть-чуть, едва заметно вздрагивал, словно слова полицейского били его по голове. «Нуржана с пути сбил», — продолжал сержант. «Был пацан как пацан, служил. Откуда он теперь? Только после армии, без образования. палатки рыночные охранять. Никитос Ломов в гору ведь шел, карьеру делал. Раз и перечеркнул ты все ему. Думаешь, мы не понимаем здесь, почему его закрыли? Все понимаем. Не дураки. Теперь сядет, а после срока какая ему карьера? Пропадет к свиньям собачьим. Степаныч, вот какого хрена его искать? Таких свидетелей знаешь, где находят? В лесу по осени, грибники. Палочкой поворошат листья, глядь, а там кости. Вот так. А все почему? Потому что они для тебя не люди. Не люди, да, а орудия. Орудия достижения целей. Сгинут одни, ты других поднимешь. Чего кривишься? Не нравится? А я тебе повторю. Орудия достижения целей они. Твоих целей. Твоей, мать ее, справедливости. «Мои цели и моя справедливость?» — глухо возразил Олег. «Справедливость для одного — вовсе не справедливость. Справедливость — суть соответствия. Соответствие между ролью человека или социальной группы в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами и признанием. Но изначально справедливость — суть равенства в правах. И как частность, равенство граждан перед законами государства. Справедливость имеет смысл, когда она для всех, это бессомненно». «Нет», — хрипло протянул полицейский, — «это ты врешь. Я таких, как ты, знаю. Ты же сам себя изнутри сожрешь, если этой своей справедливости, которая для всех, ты добиваться не будешь или не добьешься. Так что для себя ты стараешься, для себя. К своей цели идешь. По трупам нормальных людей». «По-вашему, лучше жить по схеме, покуда меня не трогают, не встреваю, жду своей очереди?» «Да нормально жить надо, как все живут», — ответил дежурный. «Себя не забывать и в чужие дела не соваться». Полицейский лязгнул автоматом, прижал его к боку. Ладонь его сползла с приклада к спусковому крючку. Дуло все еще смотрело на Олега. «Вали отсюда», — прошипел сержант. «Туда, откуда ты вылез. Нам такие здесь не нужны». «Вали, я сказал. Дай людям жить нормально». «Нормально, понял? Вали!» В кармане джинсов Олега зазвонил мобильный телефон. Тригрей, не сводя глаз с дежурного, вытащил трубку, приложил к уху. И услышал он нечто такое, что тут же быстро проговорил: «Сию минут приеду». Развернулся и пошел прочь со двора отделения. Впрочем, через несколько шагов он обернулся и сказал сержанту, напряженно следившему за ним: «Вы не правы, господин полицейский. Суть в том, что вы даже и понятия не имеете о том, как это — жить нормально». Руслан Карлович Мазарин действительно большую часть своей жизни прослужил в ФСБ. Но вопреки слухам, что были распространены в соответствующих кругах, никогда не проходил никаких спецподготовок и никогда не участвовал в серьезных операциях. Более того, боевое оружие Руслан Карлович держал в руках только когда ему выпадало бывать в служебном тренировочном тире. А такие посещения случались нечасто, ибо являлись для сотрудников его подразделения необязательными. Мазарин в рядах Федеральной службы безопасности был обычным рядовым клерком, специалистом по анализу информации. Суть его работы состояла в следующем. Руслан Карлович получал подробные досье на какого-либо человека, заинтересовавшего свои персонные органы, и, досконально изучив биографию следуемого объекта, делал выводы о его характере, привычках, склонностях, мотивации и прочем, и составлял особого рода психологический портрет. Подспорьем в этой работе для Мазарина была специальная литература, включающая многочисленные психологические таблицы. А целью — как можно точнее указать, как именно поведет себя объект в той или иной моделируемой ситуации. Эта деятельность только в первые годы службы казалась Руслану Карловичу интересной. Довольно скоро он уяснил для себя, что люди — существа довольно предсказуемы. и достаточно только просмотреть жизнь человека эпизод за эпизодом, чтобы относительно верно прочертить несколько возможных вариантов его дальнейшего существования. В середине 90-х, когда засвистел и закружился вихрь безвремени, руша то, что еще совсем недавно казалось совершенно незыблемым, многие из правоохранительных структур потянулись в криминальные сообщества. Кто от растерянности, а кто в надежде достичь на этом поприще того, чего нельзя было достичь на службе. Среди таких перебежчиков оказался и Руслан Карлович. К слову сказать, переход его с одной стороны баррикады на другую получился неосознанным, случайным. Отдел, в котором работал Мазарин, попросту прорядили, оставив лучших из лучших. Остальным же объяснили, что финансирование не позволяет и дальше держать такой большой штат. Напомнили о подписках о неразглашении и уволили в запас, настоятельно порекомендовав сменить место жительства. В данном случае рекомендация являлась синонимом приказа. Уволенных раскидали по стране, как, например, раскидывают студентов вуза для отработки по распределению. Мазарин попал в Саратов. Пару месяцев он пролежал на продавленном диване в съемной квартире, вяло размышляя, чем бы заняться, когда закончится накопление. Проблема эта решилась сама собой. Как-то под вечер Руслана Карловича навестили трое крепких ребят в кожаных куртках и вежливо, но настойчиво пригласили его на встречу с очень серьезным человеком. Это уже потом Мазарин узнал, что братки через ментов, ведущих пропиской, выясняют, кто, откуда и каким ведомством направлен в курируемый ими регион. Вернее, сами менты предоставляли бандитам эти сведения. Не бесплатно, естественно, потому что прекрасно знали об охватившей в те годы весь серьезный криминалитет моде на привлечение в свои ряды бывших сотрудников спецслужб. Руслану Карловичу предложили заниматься тем, чем он занимался и раньше, и он согласился. Главным образом потому, что ничему другому обучен не был. Так начался новый виток карьеры Мазарина. Теперешняя его работа мало отличалась от предыдущей. Разве что биографии объектов разработки ему представляли не в письменном, а в устном виде. И отчеты Руслан Карлович выдавал в произвольной форме, безо всякой бумажной волокиты. Около полугода он трудился в бригаде одного из тогдашних авторитетов на должности, которую примерно можно было обозначить как советник по вопросам безопасности и по совместительству консультант по устранению конкурентов. Мазарин, изучая дела местных крупных бандюков, предпринимателей и ментов, предоставлял своему хозяину полную сводку прогнозов о грядущих ходах этих игроков на общем большом поле, а также подсказывал, кого из них и в какой момент удобнее будет купить или убрать. Дела хозяина Руслана Карловича быстро пошли в гору, но спустя 6 месяцев бандита подстрелили во время драки в ресторане, куда по случайности забрели бойцы враждебной ему бригады. Впрочем, Мазарин за пару дней до происшествия успел переметнуться в другую группировку. Он ведь просчитывал не только конкурентов хозяина, но и самого хозяина. А потом грянула эпоха большого передела. Преступные группировки сражались друг с другом, авторитеты выясняли, кто круче и кому, следовательно, править бал в отдельно взятом городе или области. Стрельба на улицах российских городов стала явлением настолько привычным, что обыкновенные граждане, заслышав баханье пистолетных выстрелов и гулкий треск автоматных очередей, временно прерывали движение по тротуарам и скапливались под козырьками подъездов или в подворотнях, пережидая очередную разборку, как дождь. Мазарин в то время всего за несколько месяцев умудрился сменить чуть ли не 10 хозяев, а когда большой передел закончился, оказался в команде победителя. Именно в ту бурную эпоху и возникла легенда о Руслане Карловиче, как о чрезвычайно крутом бывшем спецагенте, который планирует и осуществляет устранение врагов так ловко, что внешне это выглядит естественным ходом событий. Заполучить в свою бригаду Мазарина среди авторитетов считалось в то время крупной удачей. Авторитеты появлялись на арене действий и исчезали в никуда, будто пузыри на поверхности кипящей воды. Сам же Мазарин, которого тогда уже знали как кардинала, оставался неуязвим. Просветленный, открывшийся ему когда-то истиной, что всякий человек предсказуем, опытный чтец человеческих характеров, он был непотопляем. Он полагал и ощущал себя этаким мыслящим оружием. Наверное, поэтому ему было все равно, в чьих он руках в данный момент находится. Смыслом жизни для кардинала являлась его деятельность, в которой ему было все просто и понятно. Он вообще очень любил все простое, объяснимое и однозначное. Наткнувшись однажды на книжку крылатых латинских афоризмов, Мазарин восхитился простотою и лаконичностью мыслей древних римлян. В сложных жизненных ситуациях он припоминал подходящий по смыслу афоризм из выученной наизусть книжки, и нередко эта короткая и несложная фраза мечом рассекала Гордиев узел проблемы. И все сразу вставало на свои места. Скоро обстановка в стране нормализовалась, и умения кардинала уже не котировались так высоко, как раньше. Впрочем, Руслан Карлович все равно по-прежнему находил себе хозяев, но уже не среди криминалитета, а среди бизнес-элиты. Впрочем, по старой привычке применял свой опыт по большей части именно для охраны хозяина от возможных атак конкурентов или просто недоброжелателей. И иногда ловил себя на том, что скучает по былым временам, когда был так востребован. Работать сейчас было слишком просто, расслабляюще просто. Последнее дело, с первого взгляда не представлявшее никакой совершенно трудности, встряхнуло его. Начавшееся с пустяка, оно, подобно экзотической рыбине, вдруг раздулось в какой-то угрожающий шипастый пузырь. Мелкие людишки, о которых запнулся нынешний хозяин кардинала, неожиданно оказались очень опасными. И это было тем более странно, что верно просчитать их возможные действия Руслану Карловичу никак не удавалось. Незадачливый ППСник, с дуру и по незнанию рыпнувшийся на хозяина, был примерно наказан. Правда, тогда в очередной раз отличился любимчик хозяина, паскудный Купидон. Но, в общем, расчетов кардинала поступок Купидона не путал. Раздавленный прапорщик просто обязан был заткнуться и не выступать, но чего-то вдруг пошел в нападение, написал заявление в полицию. Девчонка из детского дома, одна из многих, до которых никогда, никому не было дела, внезапно нашла себе покровителей в лице директора своего детдома и одного из воспитанников. И тоже пошла в полицию. Этого Руслан Карлович также не мог ожидать. Первоначальные меры по предотвращению всего этого безобразия ни к чему не привели. Шпана Бормана не справилась с простейшим заданием — вытащить девчонку из детдома. Причем после провала не могли толком объяснить, как именно прокололись. Двое из четверых не помнили вообще ничего. Один рассказал, как его вырубили рукоятью пистолета по лбу, а кто этого он заметить не успел. А четвертый мямлил какую-то чушь, что на него напал здоровенный мужик и в секунду отметелил до полной бессознательности. «Врет», — тут же догадался опытный кардинал. «Что-то там в том детдоме было нечистое». Вслед за этим удивил ППСник, который, по мнению Мазарина, должен был уже раскаиваться в своей дерзости и молить Бога, чтобы от него и его семьи наконец отстали. Этот ушлепок вдруг отказался от мирного решения вопроса. Денег не взял. И почуял кардинал, что за поступками девчонки и прапорщика стоял кто-то еще. Тот, кто диктовал им, как следует действовать. Ну, хорошо, хоть с опером Ломовым все прошло гладко. Поначалу. А потом стало еще хуже. Этот непонятный детдомовец Олег Тригрей затеял опасную возню с жалобами и заявлениями. Бумаги. В эти времена их следует бояться пуще ножа или пули. Хотя дурачок не знает, сколько благотворительных фондов и правозащитных организаций получает нехилые бабки от хозяина. Вот тогда-то, когда началась эта возня, Руслан Карлович и догадался, в чем, а вернее в ком, корень всех проблем. Олег Гай Тригрей. Безродный сирота, невесть откуда появившийся в этом городе. Кардинал пытался наводить о нем справки, но почти никакой информации о парне ему добыть не удалось. Уж не он ли отбил ночное нападение людей Бормана? По тем скудным сведениям, которые Мазарин сумел таки накопать, выходило, что так вполне могло быть. Ну, ничего. Скоро все это закончится. Если решение вопроса затягивается, нужно действовать решительно и напролом. Просто-напросто нейтрализовать всех врагов. Благо, осталось их не так много. С директрисой все получилось быстро и легко. Даже мараться не пришлось, просто понадобилось сделать пару звонков. Выкинуть ее с работы, и что она сможет? Кто будет слушать уже не руководителя учреждения, а обычную пенсионерку? А с Олегом... «С парнем разберемся другим путем», — мысленно проговаривал Руслан Карлович Мазарин по прозвищу «Кардинал», дымя сигареткой за рулем автомобиля, припаркованного в тени у ограды городского парка. «Давить на него силой не надо. Нет-нет, не стоит. Сдается мне, такими методами его убрать сложновато будет. Не могу пока сказать точно почему, но знаю, что сложновато. По-другому сделаем. В духе старого доброго времени. И порешим этим все дело целиком. Финис корона топус». «Конец вершает дело. Конец делу венец» — латынь. И вспомнив блаженные 90-е, золотой зенит своей жизни, кардинал мечтательно улыбнулся. Но не складывались отношения у Насти с Олегом. Как ни старалась девчонка, не складывались, хоть тресни. Она столько раз пыталась дать почувствовать парню, что он для нее гораздо больше, чем друг. Да что там почувствовать? Впрямую говорила и действовала. Но все без толку. Олег, безусловно, понимал, чего от него хотят, но ни малейшего шага навстречу не делал. И Настя с горечью осознавала, почему. Потому что ему это было неинтересно. Его гораздо больше занимали другие проблемы, с Настей же связанные, но о которых сама Настя уже почти и забыла. Эти полиции, заявления, прокуратуры ей наскучили. А то страшное происшествие на утро после похода в клуб и краткое пребывание в психиатрической больнице и недавнее сидение в заперти на ночном чердаке теперь воспринимались девчонкой как мутный страшный сон. И Олег ощущался как часть этого сна, как некто из прошлого. Да, к слову сказать, и другие девочки понемногу стали утрачивать интерес к Олегу. В первый день после того удивительного представления на заднем дворе на спортивную площадку вышли. Постигать первую ступень столпа величия духа, блин. Почти все воспитанники детдома. На второй день, убедившись, что постижение этого самого столпа мало чем отличается от обычного урока физкультуры, только с более разнообразными упражнениями и нагрузками в 20 раз тяжелее. От группы энтузиастов отмежевалась половина. Дезертиры высказывались так. «В натуре заманух какая-то. Вот посмотрим, когда эти умники начнут металлический прутик гнуть. Тогда и увидим, есть ли во всем этом толк. Думали, что-то эдакое будет, а тут муторно очень и тяжко. Правильно, если 2 года каждый день бегать, прыгать и подтягиваться, не то что арматурины гнуть, рельсы жевать приноровишься. Нафига это надо, жилы рвать? Самый дохлый заморыш со стволом всегда окажется круче любого качка». А последнее время Олег вообще про Настю забыл. Тусовался со взрослыми, с ребятами общался только на спортивной площадке. Занят он очень был. Настя уж и обниматься начала со жмыхой на глазах у Олега, но добилась только того, что жмых от нее стал бегать, как от чумной. Боялся, что Тригрей приревнует и ему затылок к копчику подтянет. Зря боялся. Олег даже и внимания на эти игры не обратил. Ну и не хочет, значит, как хочет. Была бы дураку честь предложена. Расстраивалась Настя недолго. 2 дня назад у нее появился он. Появился, конечно, в виртуальном пространстве популярной социальной сети. Он был таким внимательным, ласковым, остроумным. А еще взрослым, состоятельным и серьезным. На дорогущей машине, между прочим. И работал в банке, на очень даже не рядовой должности. И когда Настя не без умысла намекнула на то, что сегодня вечером, как обычно, она на связь выйти не сможет, так как у нее деньги на телефоне заканчиваются, положил на ее счет аж 5000 рублей. Да еще извинился. Написал, что мельче в бумажнике не нашлось, а он как раз на заправке стоял, где терминал рядышком был. Ну и, конечно, общение с ним посредством сообщений и по телефону было совсем другим, нежели чем с Олегом. Не надо было напрягаться, чтобы казаться сложнее и умнее, чем ты есть. Можно было быть самой собой. В эти два дня Настя окончательно уверилась в том, что по-настоящему легко люди чувствуют себя тогда, когда, общаясь, говорят лишь то, что ожидают и хотят слышать друг от друга. А мягонькие, привычные обращения вроде «зайчик», «солнышко», «киса» обволакивающе грели душу, как горячий чай холодным вечером. Звали его вполне обычно — Вова. И сегодня Вова предложил Насте встретиться. Нет-нет, ничего такого. Просто покататься на машине, поговорить, может, куда-нибудь заехать кофе попить. Настя, поотникивавшись для приличия, конечно, согласилась. Хотя с территории детского дома строго запрещалось отлучаться кому бы то ни было, кроме Олега, Настя нисколько не колебалась. Она выбралась за территорию без особого труда. Всего-то и надо было, дождавшись, пока никого поблизости не окажется, проскользнуть в скрывающий лаз в заборе кусты на заднем дворе. А дальше и того проще. Несколько остановок на трамвае, и вот оно, место встречи, городской парк. Настя быстро шла, почти бежала по тротуару, выискивая глазами виденный на фото автомобиль. Она чувствовала себя легкой, по-настоящему свободной. Не кстати припомнились неуютные взгляды, которые бросали в ее сторону ребята и девочки, продолжавшие пока постижение первой ступени столпа величия духа. Когда Настя на второй же день отказалась идти на спортивную площадку. Во взглядах этих явственно читалось укоризненное недоумение по поводу того, что она, настолько близкая Олегу, и сдалась одной из первых. Дураки. Как будто она обязана потеть на спортивных снарядах по той только причине, что дружна с Тригреем. Была дружна. «Я вам еще всем покажу», — без труда притушивая затлевшее в груди неприятное чувство, подумала Настя. «Вы еще завидовать мне все будете, неудачники». Ей представилось, что вот как-нибудь, таким же ярким летним днем, к проходной детдома подкатывает шикарный, сияющий на солнце автомобиль. И она идет через двор, неся юное свое тело со спокойным достоинством. А пацаны и девчонки, разинув рты, смотрят. Как там было бы дальше, Настя не успела напридумывать. Потому что как только она обогнула угол парковой ограды, возник перед ней, точно материализовавшись из мечты, тот самый автомобиль. Бесшумно опустилось стекло со стороны водительского сиденья, и в приятном полумраке салона блеснула бритая голова. «Привет, кис!» — умягчив голос, окликнул Настю Руслан Карлович Мазарин. «Прыгай сюда, прокатимся. Заглянем в ресторанчик, не против. Мохито выпьем. Пила когда-нибудь? Мохито». В любом коллективе, где люди знают друг друга давно и прочно, ничего никогда не проходит незамеченным. Марии Семеновне, вернувшейся вместе с Евгешей Нуржаном из прокуратуры, тут же сообщили, что Настя Бирюкова сбежала. Первое, что сделала Мария Семеновна, это охнула и привычным уже за последнее время жестом взялась за сердце. Евгеша хлопнул себя кулаком по колену, а Нуржан едва слышно прошипел: «Суки». «Стой! Точно сбежала?» — спросила директору девчонки, доложившей о побеге Насти. Та стояла, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, дергая себя за накрученные на макушке косички и явно стремясь улизнуть при первом же удобном случае. Тяга к наушничеству среди детдомовцев, особенно среди девочек, была неистребима, но вместе с этим особенных любителей посвящать в дела воспитанников взрослых не любили и даже, бывало, поколачивали. «Ну точно», — сообщила девчонка. «Намазалась вся, юбку у Наденьки коротковой выпросила. С утра еще. Она ж с коротковой лучше всех дружит. Они вечно одеждой меняются. А час назад в город подалась. Через дырку в заборе на заднем дворе. Не Короткову, то есть, а Бирюкову». «Сколько раз говорила, забить надо ту дыру», — с досадой произнесла Мария Семеновна, глянув на Евгения Петровича. «Я лично три раза уже заколачивал», — развел руками физрук. «Отрывают, что ты сделаешь, опти-лапти. Они смогут оторвать, в другом месте проковыряют». «Ее ждал за территорией кто?» — обратилась снова к девочке директор. «Не знаю. Вроде никто не ждал». «Да ты сама видела, как она через дырку?» «Я не видела. Наденька видела». Меленькими шажками отступая в сторону, ответила девчонка. Стоящие косички ее подрагивали, будто антенки. «Давай быстренько ее ко мне!» — повысила голос Мария Семеновна. Но обладательница косичек антенок уже припустила со всех ног, бросив напоследок: «Ой, меня, кажется, зовет кто-то». «Евгений Петрович», — распорядилась директор, — «отыщите мне Короткова, будьте добры». «Давайте я с девчонкой поговорю», — вклинился в разговор Нуржан. «Только без этих ваших штучек», — предупредила Мария Семеновна, вынимая из сумочки телефон. «Не вздумайте, она ребенок все-таки». «Какие еще штучки?» — оскорбленно сверкнул глазами Нуржан. Директор уже набирала номер. Кому именно она собиралась звонить, никто из присутствующих не спрашивал. И так было понятно. Олегу. И Нуржан, и Евгений Петрович испытали некоторое облегчение, когда Мария Семеновна достала телефон, но не почувствовали по этому поводу удивления. Воспитанник детдома, которому 14 среднеимперских лет, уже давно и безоговорочно полагался в их соратничестве главным.